Глава 22. Мэтью. Настоящее. Мэтью сидит с кофейной кружкой в руках, закинув ноги на стол. Вспоминает вчерашний вечер. Пятое свидание с Салли. Они опять были в его любимом пабе «Якорь». Впервые он пригласил туда Салли на следующий день после неудачного пикника. Там настоящий камин, хорошая кухня. Телефонный звонок. «Инспектор, это вы?» Мэтью сразу узнает голос, и сердце его падает. «Лилипуты меня преследуют. Уверяю вас, они планируют похищение». «Мистер Эллис, я уже много раз объяснял. К сожалению, ничего не могу сделать. Послушайте лучше моего совета и обратитесь к врачу». «У одного пистолет. Крохотный, размером с арахис. Но ведь он тоже может нанести вред. У меня очень нежная кожа». Мэтью отключается. Тут же снова звонок. Мэтью блокирует номер и откладывает телефон. Наконец-то свобода. Идет за очередной порцией кофе, затем снова устраивается за столом и продолжает думать о Салли. Насчет Кэрол она не договаривает, это ясно. Хорошо, хоть сообщений в Фейсбуке и странных звонков больше не поступало. Мэтью надеется, что никакого развития событий не последует, если, конечно, удастся убедить Бет и Салли оставить Кэрол в покое. Однако времени он не терял. Прощупал еще двоих подозреваемых. Салли упоминала, что были две девочки, которые, возможно, обижены на Бет. Крайне маловероятно, если честно. Лично он ставил бы на Дебору или Кэрол. Но чисто теоретически возможно, что тут замешан кто-то еще, у кого есть зуб на Салли или Бет. Салли действительно развернула целую кампанию в социальных сетях, разыскивая Кэрол. Может быть, в этом дело? Потревожила старого недоброжелателя? Салли вспомнила лишь два неприятных случая. Во-первых, некая Жаклин Прир попыталась свести счеты с жизнью, потом по-тихому покинула школу. Мэтью не нашел ее следов и даже подумал, а не удалось ли ей начатое со второй попытки. Во-вторых, Мелоди Сейдж. Ее, как он понял, исключили за баловство со спиритической доской. Она наверняка прочла в интернете, что школа закрывается, и, вполне вероятно, еще держит обиду. Но стала бы она заморачиваться сообщениями и звонками после стольких-то лет. Разыскать Мелоди в соцсетях оказалось несложно. Мэтью с удивлением обнаружил кучу постов, поносящих школу вообще и предстоящую встречу в частности. Совпадение? Он без труда нашел номер и сразу позвонил, просто чтобы исключить ее из списка подозреваемых. Однако Мелоди, несмотря на ранний час, явно была не в себе, скорее всего, под наркотой, судя по речи. Стала отпираться, что в курсе про школьный сбор. Он тактично намекнул, что посты в группе школы в Фейсбуке вызвали некоторые враждебные действия. Знает ли она об этом? «Знаете ли вы кого-нибудь, кто имеет претензии к школе или одной из бывших учениц?» Мелоди бросила трубку. Мэтью щурится, вспоминая странный голос, и размышляет. А не стоит ли навестить Мелоди? Если бы дело ограничилось сообщением, он не стал бы тратить время, но вот звонки — это уже тревожный сигнал. Мэтью делает глоток и прикрывает глаза. Завтра он приглашен на ужин к Салли. Впервые переступит порог ее квартиры в микрорайоне Барбикан. И, конечно, надеется. Он охвачен радостным предвкушением, и все же в душе ворочаются сомнения. Его извечная дилемма. Знакомые угрызения совести. Черт возьми, поступает ли он бесчестно? Надо ли рассказать? Открыть горькую правду? В который раз вспоминается фотография, которую показала Бет в день знакомства. Ее сыновья. Вот влип. Встречаться с клиенткой вообще против правил. Ассоциация частных детективов, в которую он поспешно вступил, чтобы повесить их эмблему на сайте, наверняка не одобряет. Сплошные вопросы и сомнения. Мэтью делает еще глоток кофе, смотрит на часы, затем заглядывает в ежедневник. Там пусто. Чем черт не шутит? Мелоди Сейдж значится в списке избирателей и, по счастливому совпадению, живет всего в паре часов езды. Разговаривала она подозрительно, а поскольку делать ему все равно больше нечего, хоть будет что рассказать Салли за ужином. Мэтью паркуется у дома Мелоди Сейдж и с удивлением оглядывается по сторонам. Да, жизнь у нее не слишком удалась. В кварталах для малоимущих он всегда испытывает противоречивые чувства. С одной стороны, жалко бедолаг, которые здесь прозябают. С другой, за долгие годы службы он много повидал и знает, что здесь нужно быть настороже. Воздух пропитан яростью. Конкретно в этом районе он не бывал, однако правила безопасности везде одинаковые. Не оставляй машину без присмотра. Смотри в оба. Держи руку на телефоне, а телефон в кармане. На углу сбились в кучку подростки. Один подпирает спиной кирпичную стену дома. Шепчутся, соединив головы, явно совершая некий взаимовыгодный обмен. Один из парней оглядывается на машину. Мэтью поспешно отводит взгляд, для вида роется в бардачке. Компания уходит. Мэтью ждет, когда они скроются из вида, и только потом направляется к многоквартирному дому. Лужайка перед входом похожа на свалку. Валяются два матраса, старая раковина, пластиковые бутылки, картонные ящики, мусор. Посреди этого безобразия мотоцикл, аккуратно покрытый темно-зеленой попоной, смотрится неуместно. Из-под чистого брезента торчат блестящие колеса. Надо же, кому-то есть до чего-то дело в этой дыре. Мелоди живет в квартире 1А на первом этаже в левом крыле. Мэтью жмет на кнопку звонка. Звонок не издает ни звука. Тогда Мэтью стучит дверным молоточком. Сперва тихо, затем погромче. За закрытыми шторами маячит силуэт хозяйки. Мэтью поднимает крышку почтового ящика и кричит в щель. «Полиция, откройте немедленно!» Ложь, конечно, но из благих побуждений. К тому же работает безотказно. И точно, дверь открывает женщина приблизительно нужного возраста. Взгляд у нее злой, зрачки расширены, под глазами темные круги. Давно немытые волосы небрежно стянуты в хвост. Сложение худощавое, на грани истощения. «Мелоди Сейдж?» «А вы кто?» «Частный детектив. Расследую дело о правонарушении, связанном с закрытием обители Святого Калмана». Мелоди пытается захлопнуть дверь, однако Мэтью успевает подставить ботинок. «Вы не полицейский». «Если не впустите меня сию секунду, полицейских я организую. Пусть проверят квартиру на предмет наркотиков». Она молча сверлит его глазами, потом пятится. Мэтью входит в гостиную, осматривается. Типичное логово наркомана. Поверхности уставлены грязной посудой. Мелоди косится на маленький столик в углу. Там жестяная коробка из-под печенья на металлическом подносе, ложка и зажигалка. Понятно, заначка там. Видимо, героин. «Я слышал, вас когда-то давно исключили из школы. Как вы к этому относитесь? Что думаете по поводу предстоящего сбора? Вероятно, ничего хорошего, ввиду того, что жизнь у вас сложилась не слишком удачно». «Чушь! Кто вы вообще такой?» «Как я уже упоминал, после известия о закрытии школы были совершены некоторые противоправные и весьма неприятные действия». Мелоди чешет в затылке и недоуменно пожимает плечами. Мэтью думает об Эд и Салли, затем снова оглядывает комнату. «Какая разная жизнь! Грустно». «Вы прекрасно знаете о школьном сборе. Вы даже написали пост в Фейсбуке. Как же там было? Ах, да. Давно пора снести эту развалину. Так вот, я вас предупреждаю. Если последуют еще неприятные посты или звонки, или любые действия в адрес кого-либо, кто собирается присутствовать на предстоящем празднике, я вернусь с отрядом по борьбе с наркотиками. Вы меня поняли?» Она молчит, смотрит из-под лобья, затем, склонив голову на бок, показывает средний палец. «Прекрасно. Видимо, поняли». Мэтью уходит. В машине, поворачивая ключ в зажигании, думает. «Интересно, в какой момент дорожка сделала крутой поворот и привела Мелоди сюда?»